«Билл, почему вы не допросили как следует этого прохвоста? Как его? Стаффорда?» Штумф строго посмотрел на сидящего англичанина. Тот, здоровенный рыжий детина 35 лет, ерзал на стуле, как провинившийся школьник. «Сэр, мы хотели...» — залепетал он в оправдание. «Вон, берите пример с Акелли и Крамера. Они вчера лихо раскололи этого упрямого русского, как грецкий орех. Новикову будет чему поучиться у них». И Штумф перевел взгляд на меня. «Кстати, господин Новиков, где ваш рапорт о приеме на службу?» «Сейчас же напишу, капитан». Я встал со стула, щенячьей преданностью в глазах. Штумф довольно кивнул и жестом велел мне сесть. «Жду от вас рапорт, а от вас, Билл, жду раскрытия преступления. Все, до вечера свободны». И снова взгляд в бумаги на столе. Полтора десятка мужчин выдохнули и потянулись на выход из кабинета. С утра Штумф заслушивал командира взвода в Бобби. Так тут называли патруль общественной безопасности. А машины, на которых они ездили, соответственно, прозвали бобиками. А вот после них уже детективов. Начальник детективного отдела и первый заместитель Штумфа, француз Леон Карл, как я узнал, на больничном. Что-то за ним мог старик. Второй месяц болеет. Вместо него пока никого нет. Вот Штумф и подбирает кандидатуру, но, как я понял, не очень активно подбирает. Пока на первом месте у него в этой гонке идет Крис, из-за того, что Крис О'Келли лучше всех пишет рапорты. Еще бы, он бывший журналист криминальной хроники. Уже год на Новой Земле и год как служит в полиции. Всю работу до этого делал Илья Крамер. А итоги работы в виде рапортов представлял Крис. Илья, бывший опер. 5 лет работал в уголовке в каком-то городке. Потом вот переехал сюда. И поскольку Крамер все-таки Крамер, а не Иванов, то устроился и дослужился до детектива достаточно быстро. И уже 3 года тянет лямку в полиции Порто-Франко. Илья один из старожилов. Редко кто служит в детективах в Порто-Франко больше 3 лет. 2 русских, Иван и Петр, как раз за неделю перед моим появлением уехали в Демидовск. Достал их Штумф. И теперь я и Крамер — единственные представители, говорящие на великом и могучем. А так как Порто-Франко — город многонациональный, да еще транзитный, то и полиция тут работает по национальностям. В смысле, по знанию языка. То есть русскоязычными занимаются русскоязычные, французами — французы, испанцами, говорящие на испанском. Вот такое вот тут отличие. Так сказать, местная специфика службы. Но громкие дела, естественно, работают вместе. «Андрюх, сейчас Крис за тебя рапорт быстро набросает, завизируешь у Штумфа и в 10-й кабинет. Там отдел кадров». Взялся наставлять меня Илья. Там тебе дадут направление на медкомиссию и график сдачи зачетов. На медкомиссию сейчас можешь ехать, а зачеты после. В течение месяца будешь сдавать. Понял, что дальше? Обычно он 4 месяца стажировки назначает. Но бывает и 3 кому-то дает. Только тем, кто ему понравится. Так что все это время будешь получать примерно 500 IQ. Немного, но жить можно, поморщился он. После того, как отработаешь 4 месяца стажером и сдашь зачеты по знанию законодательства, физической подготовке, по стрельбе, тебя назначают на должность. Тут уже от 1000 IQ до 1500. Крамер прошел за свою стеклянную перегородку, за которой они с Крисом делили стол на 2. Теперь будем, видимо, делить на 3. И это при том, что есть и пустые столы. Вон, рядом, за перегородкой. Даже пыль никто со стола не протер. Медкомиссию я прошел в больнице, которая располагалась недалеко от моего дома. Собственно, меня спросили, есть ли жалобы на здоровье, померили давление, проверили зрение, спросили, не псих ли я. Ага, конечно же, я псих. Но я умный псих, поэтому сказал, что я нормальный. Надо же, поверили и поставили печать, что я годен к службе в полиции. Отвез эту бумажку в тот же 10-й кабинет, где мне установили испытательный срок в 1 месяц. Илья с Крисом удивлялись и качали головами. Такого еще не было у них. Но, в общем-то, ничего странного. Никогда еще стажер в первый день службы не раскрывал преступление. А Крис все подробно рассказал Штумфу. Это мне сам О'Келли поведал. О'Келли у Штумфа на отличном счету, он ему доверяет. Ну и сократил срок стажировки, но радовался Илья недолго. Кто-то позвонил ему на сотовый. Илья только ответил «Есть», и сразу лицо стало серьезным. «У тебя оружие есть?» — бросил он мне. «Да, Макаров в сумке и АКМ в машине лежит. Ну там, на стоянке у кафешки». «Давай, бери автомат, я сейчас с Крисом на Дефендере белом подъеду к воротам. Прыгай к нам». Не задавая лишних вопросов, я выбежал на улицу, быстрым шагом подошел к машине, достал автомат, вариор и шлем. Плитник с подсумками надел на футболку, автомат на ремень. Ну а шлем понес в руках. Никто из прохожих даже не обратил на меня внимания. Видимо, привыкли, что тут постоянно бегают полицейские. Вскоре подъехал белый Defender. Крис выскочил и помчался в чешское кафе. Минуты через 3 он выбежал оттуда с целым пакетом каких-то сэндвичей. Мы прыгнули в машину, и Илья погнал к выезду из города. Штумф звонил. С воздуха заметили подозрительное строение. Как раз недалеко от того места, где расстреляли Тойоту. 30 км в сторону Порто-Франко. Едем его проверять. На всякий случай Штумф... Спецназ нам выписал. У ворот ждать будут. Хамви. В нем 5 бойцов. Домчались до КПП быстро. Крис ел свои бутерброды, я молча проверял расположение подсумков. Прицепил 2 гранатных подсумка и кобуру для ПМ. Машину нашу на КПП знали, хотя никаких опознавательных знаков у нее не было. Так что мы без очереди проскочили на выезд. Дорога вела по заросшей травой и кустарникам саванне. Я сидел на заднем сиденье, глядя на дорогу между сидящих впереди. Перед нами пылил песочного цвета Хамви. Навигаторов тут нет, поэтому Хамви идет по дороге и запрашивает координату у вертолета, который кружит над местом. По идее, надо бы, чтобы патрульное место досмотрели. Но натопчет же, а мы аккуратно все осмотрим. Вряд ли это то самое бандитское ранчо. Больно уж все просто. Илья рулил и одновременно пояснял для меня ситуацию. А может быть и то самое, что уж они конспираторы и разведчики? Подал голос Крис. Ну, конспираторы они неплохие. 3-е нападение, а следов нет. И это при том, что постоянно патрули на дороге и разведка с воздуха. Илья посмотрел на меня и добавил. Как раз ты, наверное, и видел это последнее нападение. Там, где Тойоту расстреляли и сотовые забрали, уточнил я. Ну да, оно, кивнул Илья. Там, похоже, как-то остановили машину. Или поломку на дороге изобразили, или еще как, но крузак сам остановился. И его сразу расстреляли. Причем знали, что и где лежит. В багажник не стреляли. Наводка была с базы, пояснил я. «Почему именно с базы?» — удивился Илья. «Ну а откуда еще?» — пожал я плечами. «Или с базы, или с КПП, где машины досматривают. Надо бы выяснить, где останавливались убитые. Какая смена была в этот день на КПП? И почему патруль никого подозрительного не заметил? Как-то же они ушли. Мы на месте были 5 минут и никого не обнаружили, кроме патруля». Там даже нас за бандитов поначалу принимали. Я немного опустил стекло. Жарко. Пусть встречный поток воздуха разбавит кондиционер. К тому же он уже, похоже, не пашет. Надо менять что-то. А замена кондиционера, как я понял, это проблема на новой земле. Ехали мы около 40 минут, когда идущий впереди Хамви остановился. Видимо, связывались по рации. У нас тоже радиостанция была в машине, но настроенная на другую волну. Вскоре нам передали, чтобы следовали за ними. В небе над нами появился вертолет и быстро пошел западнее от дороги. Хамви не спеша съехал в траву и по грунтовке пошел вперед. Илья повел «Дефендер» следом. Колеса тяжелого военного внедорожника оставляли следы в высокой траве. Вдруг «Хамви» остановился, и из него вышли несколько бойцов. Илья выскочил тоже. Я и Крис следом. Автомат я повесил на ремень. «Тут 500 метров осталось», — сказал невысокий крепкий боец в мультикаме и в «Тасмания Тайгере». Это такая разгрузка с бронеплитами. На трехточечном ремне у него висело М4. И другие бойцы, как я успел заметить, вооружены также М-ками. Дальше мы пешими, а вы, если что, прикрываете с тыла. И тройка бойцов не спеша пошла через траву. «Хамви» метрах в 50 от них поехал следом, направив пулемет в сторону предполагаемого ранчо. Мы же просто расположились у машины и вертели стволами автоматов по сторонам. У Криса и Ильи были такие же М4, и по 4 магазина, ну и по глоку в кобурах. Слева зашуршали кусты. Возможно, гиены? Шутка. Гиена 100 тонн весит, и топала бы небось. Справа от нас здоровенное и разлапистое дерево. Баобаб тысячелетний. Так я его прозвал почему-то. А на нем еще и птица горланила, ухала на манер филина, но резче и не так часто. Солнце всерьез начало припекать. Пот уже тек у меня по лицу чуть ли не ручьем. Внезапно ожила рация. Бойцы сообщили, что все чисто, они у дома, входят внутрь. Мы загрузились в машину и двинулись по следам «Хамви». Через несколько сот метров из кустов внезапно возникла деревянная постройка. Это скорее даже не ранчо, а просто какой-то дом. Забора нет. Видимо, не слишком капитально строили. Доски местами уже подсгнили, но кровля выглядит свежей. То есть крышу подправили совсем недавно. Входная дверь заперта на засов снаружи. Окна забиты чем-то типа фанеры. Точно, какой-то временный дом. Жить тут не получится, а вот что-то хоронить вполне. А скорее всего, это охотничья делянка. Охотники же есть в Порто-Франко? Есть. Вот тут они, возможно, и ночевали. Мы вышли из машины и осмотрелись. Бойцы уже заглядывали в окна, и кто-то начал отпирать засов входной двери. Следов никаких, кроме звериных, рядом с домиком не было. А вот последних много. Внезапно почти рядом со мной раздалось приглушенное хрюканье. Резко вскинув автомат, повернулся рывком вправо, откуда послышался шелест травы, и увидел несущегося на меня зверя. Палец утопил спуск, автомат треснул очередью. Тут очередями длинными поливать нельзя, тут наверняка надо. После первых выстрелов животное замедлило бег, и ноги у него подкосились. Потом оно и вовсе легло в траву. Добив его тремя короткими очередями в голову, я отскочил в сторону. Вот тебе и местная флора и фауна. Опасность за каждым кустиком. Бойцы в шлемах и броне направили свои эмки на хищника. Тот еще трепыхался, стонал и булькал, но вскоре затих. Лужа свежей крови появилась на высохшей пустынной земле. Снова заухала какая-то птица на дереве. Ну все, сейчас сородичи набегут. Они кровь чуют, резюмировал Илья. Старший полицейского спецназа отдал команду вскрывать дверь. Двое сотрудников встали напротив. Еще двое держали окна. Я страховал их с тыла. Крис с Ильей держали окрестности. Бойцы выбили засов, и внезапно дверь распахнулась, и что-то серое большое сбило стоявшего прямо напротив двери бойца и потащило по земле. Я тут же перевел ствол на это серое животное, но стрелять никак было нельзя. Они катались клубком по земле, не прицелишься. Боец, к счастью, был в шлеме и в броне, его не так просто было прокусить. Причем бронежилет тяжелым высоким воротом прикрывал шею, в которую впился хищник. Второй боец тоже из своего автомата выцеливал спину хищника, но стрелять не решался. Я оказался ближе всех к заварухе. Резко в один прыжок подскочил к живому клубку на траве и, достав из кобуры пистолет, приставил его вплотную к уху зверя. После пятого выстрела рык стих, я еще три раза надавил на спуск и завершил начатое. Выдохнул, оттащил тушу с упавшего бойца. По-моему, это было что-то похожее на... Да ни на кого не похоже из того, что я видел. Боец застонал. Рука, похоже, сильно пострадала. Вон, кровь как хлещет. Но сам вроде бы цел. Животное вцепилось зубами в бронежилет и пыталось рвать его. Двое других бойцов в это время зачистили дом. Один вышел из двери и махнул рукой. Старший уже вызывал вертолет по рации с Хамби. Я подошел к двери, по ходу дела заменив магазин в автомате. «Что там?» — спросил я у выглянувшего в дверной проем бойца в мультикаме. «Смотри!» — кивнул тот. Большой дом состоял из одной комнаты с заколоченными окнами. Как только я шагнул за порог, сразу почувствовал густой трупный смрад. Кровь была на полу, на стенах, бурые засохшие пятна виднелись даже на сером потолке, и несколько человеческих костей валялись разбросанные по всей комнате. В одном месте виднелось что-то типа кровати, прямо в углу, у стены. С противоположной стороны свет пробивался сквозь отверстие в стене. Видимо, так зверь и попал сюда, а вылезти назад не смог. С той стороны дыра в стене примыкала к дереву, а изнутри располагалась почти под самым потолком. Трудно было допрыгнуть. Судя по костям, людей было двое — женщины или подростки. Кости не сильно толстые и головы не крупные. Длинные волосы видны из-под обглоданного черепа. Наверное, спали, когда зверь залез. Что они тут делали и почему их кто-то закрыл снаружи? Загадка. Почему они не смогли вылезти через дыру в стене? Ответ на этот вопрос мы получили сразу. Оба или обе были пристегнуты цепью к стене. Точнее, пристегнуты кости, что остались от ног. Илья взял видеокамеру и снял увиденное, сопровождая это своими комментариями. Вскоре приземлился патрульный вертолет, и раненого увезли. Крис достал из багажника Дефендера пластиковые пакеты, и мы упаковали в них останки людей и куски их одежды. Никаких других вещей или документов тут не нашлось. Следов автотранспорта тоже. Хотя один из спецназовцев увидел что-то похожее на след с другой стороны дома. Возможно, тут проехал большой грузовик или тот же Хамви, но очень давно. Решили проехать по этому следу. Закрыли дом, снова на засов и поехали. Примерно через 30 минут выехали на дорогу. Приехали. Остановились у обочины. Командир спецназа вышел к нам посовещаться. А какие тут мнения? Одного бойца потеряли, скоро вечер. Сели снова по машинам и поехали в сторону города. Мы и так уже везем целый мешок загадок. «Ну, господа детективы, какие будут версии?» — спросил сидящий на переднем сиденье Крис, повернувшись при этом ко мне. Я взял протянутый мне сэндвич и заработал челюстями. Голод уже всерьез давал о себе знать. Версия одна — доехать до участка, написать штумфу рапорт и по домам. Пусть завтра повторно съезжают на место, делают экспертизы, проверяют списки без вести пропавших. Безучастно отозвался Илья, крутя руль. «А ты не думаешь, что это может быть связано с тем нападением на дороге?» — снова спросил Крис. «Здание построено так, что с воздуха его не видно. И обнаружили его, скорее всего, случайно. И, в принципе, оно было защищено от хищников. То есть ночь там провести можно было спокойно. Но вот то, что оно закрывается снаружи, а не изнутри, наводит на определенные мысли», — подал голос я с заднего сиденья. «То есть ты считаешь, что это, возможно, тюрьма?» — спросил Крис. «Да, что-то типа этого. Не знаю, связано ли это с нападениями, но история странная. Я задумался». «Действительно, кому понадобилось притаскивать двоих людей и пристегивать их к стене? К тому же женщин. Либо маньяк, либо похитители. А у вас пропажи женщин из города были? Я снова посмотрел на Илью. Тот невозмутимо крутил баранку. Ну, потеряшки постоянно. Кто-то уезжает куда-то и не оставляет контактов, кто-то пропадает. Проституток много. Бывает, что и женщины пропадают. Но вот прям такого массового, чтобы нет, не было. И зачем кому-то воровать двух женщин и везти в саванну в этот странный дом? Тут скорее охотники останавливались. Илья обернулся на меня и пожал плечами. А если это кого-то с дороги выкрали? Пропадал же автобус с женщинами? Подал голос Крис. Так в автобусе сколько народу было? Человек 40 с чем-то, обернулся к нему Крамер. 44, уточнил Крис. А с чего вы взяли, что автобус пропал? Укатил себе куда-то дальше? В тот же Нью-Рино, например? Я доел сэндвич, приоткрыл окно и, как некультурный россиянин, выбросил пакетик с салфеткой в окно. Ничего, саванна грязнее не станет. Вопросы экологии в новом мире пока не стоят. Штумф точно так же говорит, вы с ним поладите, усмехнулся Илья. При чем тут Штумф? Надо же все версии отработать. Преступление века нашли. Автобус с бабами куда-то уехал. Насобирали на Полтавщине прошмандовок и переправили сюда. Но их же стопудово кто-то встречал. Что, в тюрьму их везти и зверью скармливать? Отличная идея. Как это я сам не додумался? Только смысл в этом какой? А смысла нет. Я просто придурок по жизни. С женой проблемы были, вот и люблю на женские страдания смотреть. Съехидничал я. Крис засмеялся. На самом деле женщины тут товар. И товар довольно дорогой. Так что тот автобус нужно где-то в Халифате или на самом деле в Нью-Рино искать. Он же мог, не заходя в Порто-Франко, на полном ходу в Нью-Рино пойти. А что их тут типа по разнарядке на работы вызывали в Порто-Франко? Запросто могло туфтой оказаться, сказал Крис, когда усмешка слетела с его губ. Но в одном ты прав, Штумф будет стараться замять это дело с растерзанными телами в доме. Вот увидишь, он его Нику Брэдли отдаст, его группе. Илья Крамер резко затормозил. Приехали к КПП. А чем тут знаменит у вас Ник Брэдли? Я, наконец, расстегнул подвесную систему и снял с головы шлем. Честно, в нем было жарко в машине. Но раз купил за такие деньги, то надо носить. Хотя бы себе самому оправдание таких затрат. Да тем, что марафетит все, что к нему попадает. Не выдал за год ни одного раскрытия. Но зато у него сами падают вниз головой на мостовую, стреляют в себя по неосторожности, а уж этих двоих сожрет эта животина за ролевыми играми в саванне, можно не сомневаться, пояснил мне эмоциональный Крис. Мы проехали к КПП и двинулись в сторону нашего управления. Город Порто-Франко был относительно небольшой. И только мы проехали западную часть, как Крис показал мне на стоянку машин. «Вот тут рыночек. Если захочешь продать свой Мерседес, спросишь Бена. Он всем заведует и оценит справедливо». «Спасибо, но меня пока машина устраивает. Продавать не спешу». Хотя сам-то подумал, что жалко просто, никогда у меня Гелендвагена не было. Дайте хоть немного тут пошиковать, с комфортом и понтом поездить на дорогой машине. В управлении полиции все вышло так, как мы предполагали. Штумф прочитал рапорт Криса и сказал, что дело передает Брэдли. А нам поручил завтра вплотную заняться ограблением на трассе. Кроме того, напомнил мне, чтобы не тянул со сдачами зачетов по физической подготовке, стрельбе и знанию местного законодательства. После совещания Штумфа мы попрощались и двинули каждый по своим делам. Как только я сел в машину, раздался телефонный звонок. Звонок для меня тут целое событие. Во-первых, никто не знает номер. Во-вторых, у меня тут и знакомых-то особо нет. Звонил тот самый Микола. Спрашивал, как дела у Михаила и можно ли ему что-то передать. Договорились завтра встретиться в чешском баре напротив отдела полиции, примерно в обед. Как дела у Михаила, я сам не знал. Целый день в бегах. А узнать бы не мешало. Если позвонил, значит, уже установили доверительные отношения. А это первый шаг к вербовке. Только поговорили с Николаем, телефон зазвенел снова. Сговорились они, что ли? Вагон звонил. «Привет, Андрюх, как жизнь?» «Все хорошо, Семеныч. Порадовать тебя нечем», — съязвил я. «Тема есть, пересечься бы», — начал Вагон свою песню о главном. «Теперь уже, похоже, пытаются вербовать меня». «Что за тема?» «Ну, не телефонный разговор. Давай, подкатывай в паб Харп. Это на набережной, там, где мы первый раз с тобой машину ставили. Серьезная тема». «Хорошо, минут через пять буду». Я развернулся на перекрестке в обратную сторону и положил трубку. «Просто интересно, что он там мне скажет? Что за важная тема?» Место для парковки искать долго не пришлось. Встал на том же самом месте, где и несколько дней назад. Сунул пистолет в поясную кобуру и тут понял, что не заменил магазин. Да и сам пистолет надо бы сегодня почистить. Все же стрелял в хищную животину сегодня. Да и поесть бы не мешало. Кафе «Харп» было оформлено в ирландском стиле. Повсюду висели трехцветные оранжево-бело-зеленые флаги и эмблемы с трилистником. Тихо играла какая-то вполне приятная музыка, но пить я сегодня не буду, так сопьешься с концами. Вагон сидел один за столиком в дальнем конце, откуда и замахал мне рукой. Рядом с ним стоял большой полулитровый бокал пива, кстати, уже наполовину пустой. «Здорово!» Вагон вскочил и протянул мне руку. «Как оно, ничего? По пиву? Тут, кстати, отличный эль делают!» И он кивнул на свою кружку. «Вот просто отличный!» «Нет, благодарю, пива не хочу. Съел бы чего». «Да не вопрос!» И Вагон щелкнул пальцами, подзывая официанта. Подошел мужчина лет под 60, степенной внешности, в белой рубашке с коротким рукавом. Я заказал суп дня, ростбиф и сок. Вагон странно посмотрел на меня, но ничего не сказал и осушил свою кружку пива. «Андрюх, а давно ли ты пить бросил?» — спросил он. «Ну, не каждый же день», — пожал плечами я. «И то верно. Я вот вчера коньячку попил, а сегодня пиво. Опять же, не каждый день», — подмигнул мне Вагон. «Мне принесли суп». Какой-то белый горшочек, а в нем почти пюре с плавающими в нем картошкой, мясом и специями. «Вкусно!» Вагон спокойно ждал, пока я наемся, и пил пиво. «Ну, зачем звал-то?» — спросил я, когда горшочек с вкусным супом опустел. «Евгеньич, автомата еще не продал?» — спросил Вагон, повертев в руках пустую кружку с пивом. «Нет? Ты же сам сказал подождать. Вдруг пригодятся». «А что спрашиваешь? Купить хочешь?» «Да, хочу. Точнее, не я. Есть покупатель. Вагон, наконец, решил все-таки взять еще пиво». «Михалыч, что ли, твой?» — не удивился я. «А может и Михалыч. Какая разница?» Официант посмотрел на Вагона и бокал в его руке. Вагон щелкнул по бокалу пальцем, официант кивнул. «Да, по сути, никакой. Кроме того, что бандит твой, Михалыч». «Ну и мы с тобой не ангелы. А где живем, мы не мусорим. И вообще, я, как самолеты придут, легальный бизнес планирую. Ну а автоматы, так, мне для авторитета нужно. Тебе все равно, а мне приятно», — пояснил Вагон. «Это не на большую ли дорогу вы с Михалычем собрались? Помнишь, крузак расстрелянный нам попался?» Посмотрел я в упор на Вагона. Тот выдержал взгляд. «Ну ты даешь, Евгеньич. Ты же знаешь, я до такого не опускался. Это же отморозки. Человек из-за мелочь гробить. Узнал бы, что у меня такие в окружении, вот этими вот руками бы придушил». Вагон поднял руки и сжал в кулаки, показывая, как он бы душил отморозков. «А сам как думаешь, кто это мог сделать?» «Не в курсах, я тут недавно. Многого не понимаю еще». Вагон задумался. Как бы внутренняя борьба шла внутри него. Наконец он что-то решил. Понимаешь, тут все по-другому, не так, как у нас было. Про Белого Саню, слышал? Тут он. В розыск его там объявили. Вагон махнул рукой куда-то назад, символизируя, видимо, наш старый мир. Белого я знавал. Объявили в розыск за какую-то мелочь, типа с кокаином попался. Белый был апельсин, однако вагон его и короновал. Собрал сходку и продвинул Белого. Саша Белый был больше коммерсант, чем жулик. Злые языки поговаривали, что титул вора в законе он купил. Не сидел Белый никогда. Вот и сбежал. Поговаривали, что в Дубай. А вот, оказывается, тут он. «Ты его видал, что ли?» — спросил я, цепляя кусок ростбифа вилкой. «Нет, Михалыч фото показывал. У него он жил какое-то время. После в Демидовск уехал. Там где-то обитает. Тоже бизнес мутит. Да он всегда больше коммерс был, чем вор. Михалыч ему тут помог немного. Так вот». Вагон запнулся, вспоминая, о чем хотел сказать. «Мутно тут все. Ни понятий, ничего. Только бабки рулят. Михалыч это тоже мутит что-то. Вроде бы так, с понятиями, мужик. А опять же, себе на уме». Вагон не стал дальше продолжать. «Наверное, посчитал, что и так слишком много информации мне выдал». «И к чему ты это все мне рассказываешь? Я же вроде как полицейский теперь», — посмотрел я на вагона. «А сам не знаю, как тут все обернется. Но со старыми понятиями в новом свете не выжить. Возможно, мы еще здорово пригодимся друг другу. Чувствую это просто». Вагон сказал это и отвернулся. Было видно, что давалось ему такое тяжело. «Ну хорошо, сколько предлагаешь за автоматы?» Решил сменить тему разговора я. «Ну на самом деле, какая мне разница? Оружие тут свободно продается. Пойдут в тот же магазин и купят. Ну да, переплатят немного. По дешевке сейчас ведь отдам. Ну да, и деньги мне нужны, а автомата нет. Выдадут, сколько нужно будет». «А за сколько отдашь?» — прищурился вагон. «Хорошо, по 400 IQ за штуку и по рукам», — выдал я свой ответ наконец. «Андрюха, побойся бога, им красная цена 200 IQ. Но из уважения к тебе дам 250». Вагон сделал обиженное лицо. «Ну, 250 так 250, и за патроны сотню», — согласился я. Мы ударили по рукам, и я спокойно доил сосиски, а вагон допил пиво. «Давай, привози сюда. Сколько у тебя их?» Вагон искал глазами кого-то в кафе. «Ага, вон лысый мужик сидит за дальним столиком. Интересно, они меня не кинуть ли захотели? Как-то мелковато для законника». 8 штук, и патронов 2 цинка». «Итого 2000», — выдал вагон. «Нет, итого 2100 IQ», — уточнил я. «В таких делах вагон цепляется каждой сказанной тобой букве, это я знал. Не зря слушал его сотовые почти полгода. Точнее, постоянно меняемые им сотовые». Вагон кивнул, и я, расплатившись, вышел из паба. «А дороговато тут, почти 20 IQ взяли. Надо бы поменьше жрать в ресторанах и побольше самому учиться готовить. Или кухарку себе завести». С такими мыслями я сел в машину и поехал до дома. В последний момент переписал номера у автоматов. На всякий случай. Ведь явно не для охоты вагон их берет. Когда приехал назад, уже начало темнеть. Из кафешек возле набережной звучала музыка. Люди гуляли. Позвонил вагону. Он вышел из Харпа вдвоем с очень коротко стриженным мужиком. Похоже, тот самый, который тогда с пичугой был. Показал им стволы в багажнике, пересчитали. Лысый отдал мне 2100 IQ, сделав акцент на последней сотне и улыбнувшись. «Стреляйте на здоровье», — улыбнулся я в ответ. Переложили стволы в стоящую у бара незнакомую китайскую машину. Пикап серебристый. Затем пожали руки, и я поехал домой. Вот и все. Снова шуршат купюры в кармане. В полиции-то мне поменьше платить будут. Но и стволы я не каждый день буду в багажниках находить. С такими мыслями я поднялся к себе в квартиру и лег спать. Утро началось весело. Меня вызвали в кабинет, в котором сидели кадровики и вручили мой значок. Черный бумажник, значок на обложке и карточка внутри. Помощник детектива Новиков А. И моя фотография, сделанная еще вчера. Теперь я полноправный сотрудник полиции. А то без значка какой ты полицейский? Только пошел к своему месту в этой клетке из оргстекла, как мне навстречу попался Илья. «Ты что гуляешь? Сегодня все на спорт?» — сразу быстро проговорил он. «Какой еще спорт?» — удивился я. «Положена физподготовка для сотрудника полиции 2 раза в неделю по 2 часа. А штумф, педант, до мозга костей. Попробуй не явись. Сам сейчас придет и пересчитает всех, кто был». Илья схватил меня за руку и потащил за собой. «Погоди, а форма спортивная?» — остановился я. «Там все дадут, пошли». И Илья снова подтолкнул меня к выходу. Мы обошли наше здание справа, после чего со стороны двора обнаружился большой сборный ангар. Сразу на входе в него стояли шкафчики для переодевания, рядом на столе лежала форма. Спортивные штаны с лампасами и футболки со значком полиции. Кто-то просто подходил и брал себе свой размер, кто-то доставал свою форму из сумки, тут же рядом стояли и тапочки. Далее за шкафами располагались душевые кабинки. Для женщин вход был с другой стороны ангара. Я взял спортивные штаны, футболку, примерил себе тапочки 45-го размера и пошел к свободному шкафчику. На всех висели таблички с фамилиями, но на одном шкафу никаких табличек не было. Я его и занял. Попутно захватил еще чистое полотенце со стола. После занятий форму можно было сдавать назад или забирать с собой. Я быстро переоделся и шагнул в спортзал. На входе толстый мужчина с двойным подбородком, в такой же футболке и спортивных штанах, спросил у меня фамилию и должность. Что-то отметил в своем списке. На удивление, я уже был в списках личного состава. Спортзал был очень большой и представлял собой несколько секций. В одной имелся большой борцовский ковер, по краям которого развешаны мешки для ударов руками и ногами. Далее шли тренажеры для аэробных нагрузок. Всякие беговые дорожки, велотренажеры, гребли, потом стояли штанги, гантели и прочие атрибуты зала для атлетической подготовки. Несколько человек таскали железо. Кто-то бегал или шагал на беговой дорожке, а большинство просто болтало, сбившись в кучки. Я спокойно зашел на борцовский ковер и начал разминку. Давно сам не тренировался. Пробежался, побоксировал с тенью. Внезапно около меня началась какая-то суета. Все забегали, закружились. Кто-то начал кувыркаться на ковре, кто-то лениво стал колотить мешок. А еще через пару минут в зал зашел Штумф в сопровождении 2 мужчин невысокого роста, неопределенного возраста. Все они были одеты в точно такие же костюмы. Я не обратил на Штумфа внимания. Надел снарядные перчатки и начал работать на мешке. Двойка руками, после левый хай-кик, правый хай-кик, по 20 раз каждой ногой. В зале раздавались звонкие шлепки. Из груши посыпались какие-то крошки наполнителя, но я не обращал на них внимания. После остановился отдохнуть, встряхнув руки и ноги. Внезапно увидел, что Штумф стоит прямо около меня и что-то обсуждает со своими спутниками. «Новиков, а освобождаться от захватов вы умеете?» — громко спросил он. «Так точно. Нас этому тоже учили в российской полиции», — бодро ответил я. «Билл», — громко крикнул Штумф тому самому рыжему англичанину-детективу. «А ну-ка, схвати его руками». Это был уже приказ. Билл нехотя подошел и легко взял меня под обе руки в захват за туловище. Я спокойно стоял и не сопротивлялся. «Ну, Новиков, освобождайся», — скомандовал Штумф. Я чуть дернул в сторону, Билл усилил захват. Я оттянул правую ногу назад и ударил коленом, причем попал в самый низ живота, почти в пах. Билл выдохнул и охнул. После этого, подхватив Билла своей левой рукой под правую руку, провел загиб руки за спину и резко потянул на себя, сделав шаг назад. Когда Билл грохнулся на ковер, я громко закричал: «Полиция, вы арестованы!» Штумф зааплодировал. Кто-то в зале тоже подхватил, жидкие хлопки раздались отовсюду. Я отпустил захват и помог Биллу подняться. «Зачем мне это, когда у меня есть тазер?» — пробормотал Билл. «А как же ты сможешь воспользоваться шокером, если пропустил удар в пах?» Тазер еще надо успеть достать и уверенно применить. А противник ждать не будет. Он будет нападать внезапно и из-за угла, пояснил я громко. Так, внимание, подал голос Штумпф. Сегодня занятие по физической подготовке проводит помощник детектива Новиков. Приступайте, господин Новиков. И сам первый занял место в условном строю. Постепенно передо мной возник строй человек из 70. Ну что же, я сначала прогнал неплохую разминку, разделив группу поровну. Когда все уже тяжело дышали, снова построил и в двух словах описал цели и задачи нашей тренировки. Господа и дамы. А дамы тоже стояли в строю. Немного, правда, но были. За одно занятие невозможно сделать из вас профессионалов рукопашного боя. И за два занятия нужны годы тренировок. Но вам это и не нужно. У вас есть огнестрельное оружие и спецсредства. Но знать основные удары и способы освобождения от захвата должен каждый сотрудник полиции. Сейчас я покажу вам наиболее типичные способы нападения и защиты и наиболее уязвимые места для ударов. Примерно через час я закончил тренировку. Сильно никого не гонял, делал акцент на защиту, шагом назад и разрыв дистанции для последующего извлечения оружия. Вспотевший Штумпф подошел ко мне. Надо отдать ему должное, несмотря на возраст, он все проделывал наравне с личным составом. «Господин Новиков, будете проводить занятия каждый четверг. А завтра еще у вас стрельба. Сдавайте уже свои зачеты, чего вы тянете?» «Так точно, сэр», — отозвался я. Сзади подошел вспотевший Илья и хлопнул меня по плечу. «Господин помощник детектива, вы делаете головокружительную карьеру». «Сплюнь», — коротко отрезал я. «Ну а что, мне уже нравилась служба на новом месте». Несмотря на то, что почти все, с кем я был знаком, ругали Штумпфа, мне он показался довольно грамотным. Ну да, въедлив, в бумагах. Но с бумагами я пока не сталкивался. Их Крис пишет. После душа, в которой образовалась небольшая очередь, мы отправились на обед. Снова нас встретил гостеприимный хозяин чешского ресторанчика. После все столы были заняты, но в дальнем углу, под кондиционером, нашелся свободный. Я даже поежился, а вдруг продует. Штумпфу трудно понравиться, но очень легко попасть в опалу. Уже куча народу погорели на этом, уплетая вепрево колено, сообщил мне Крамер. Знаешь, я об этом не думаю. Мне бы в работу втянуться, и там уже все равно, Штумпф или кто другой. Я доел суп и приступил к жаркому. И в этот момент раздался звонок. «Привет, это Микола. Я минут через 10 буду». «Хорошо, я на месте. Жду». Крис с Ильей расплатились и ушли, оставив меня одного. Примерно через 10 минут в зал вошел Микола. Одет он был в клетчатую грязную рубашку и джинсы. Приехал на какой-то колымаге, то ли опель, то ли еще что-то типа того. По возрасту на ней, наверное, еще Штирлиц ездил. Поздоровались и сели за тот самый столик в углу. «Пиво будешь? Угощаю», — предложил я. По одному его виду было понятно, что Микола пьет пиво подешевле, а то и водку, даже скорее севуху. «Конечно», — обрадовался он. 6 лет дали вашему Михуилу», — исковеркал я имя. «Это по минимуму». Мы похлопотали. «Передать ему можно передачку, но уже не у нас, его в лагерь увезли. Там на западе, 100 км от города». «Если ты соберешь что-то, то лучше вам самим отвезти. Там вроде и свиданки возможны». «Да грошей-то немае», — Николай развел руками. «Как раз принесли пиво. Я тоже не отказал себе в удовольствии и заказал маленький стаканчик 0,33». Николай одним залпом осушил свою кружку, и я жестом заказал еще. «Я тут это, по такому делу. Может, у вас есть чего для меня, а? Не выручите деньжатами». «Уехать хочу, а не на что пока, работы нет. Живем тут на окраине, на юге. Там хозяин один, не выгоняет пока. Ну мы так, это машина чиним в гараже, я автомеханик сам-то». Николай принялся за вторую кружку. «Ну, автомеханикам вообще-то неплохо платят. Поднимешься еще. Зачем уезжать, раз работу нашел?» — резонно заметил я. «Стрем это, а не работа. Аргон не платит почти ничего, а вчера вечером Ниссан пригнали. Так у него весь салон кровищей забрызган, свежая такая. Ну вот мы и мыли. Замочили в нем кого-то, а Аргон нам сказал помалкивать. А я, как считаю, не ровен час пришьют нас там самих. «Избежать некуда?» — выпалил Микола. «Ниссан где этот?» — как бы между делом спросил я. «Да там в отстойнике стоит. Не выгоняли пока. Аргон сказал, пусть отстоится недельку». «А кто такой Аргон?» — снова начал я задавать уточняющие вопросы. «Албанец, лет под 40, но седой весь, невысокий такой, толстый. Он там все держит. Гостиница у него и кафешка там еще, типа шашлычки. Вот автосервис тоже есть. Давай так. Сейчас мы с тобой прокатимся, покажешь издалека мне все. Где это? Где Аргон живет? Где Ниссан стоит? Модель хоть какая?» Я снова посмотрел на Николая. Не врет. Вон как дрожит. Волнуется. Колбасит его сильно. «Да это квадратная такая. О, Тиран!» — вспомнил Микола и хлопнул себя по лбу. «Пошли в мою тачку, проедемся. Куда нам ехать, кстати?» Николай вроде бы сомневался, но тут уж раз сказал «А», то говори «Б». Прыгнул на заднее сиденье и начал указывать дорогу. Шли мы на юг города. Проехали мимо моего дома, потом пошли стоящие каменные гаражи и небольшие домики. Еще через километр начались небогатые кварталы. Ну и промка. Такие районы как раз к промзонам и жмутся. Мы свернули налево в сторону от дороги, и Николай показал пальцем. «Вон там, видишь, забор зеленый?» «Вот за ним гаражи. Там два бокса. В крайнем справа этот Ниссан стоит». «Блин, ни улицы, ни номера дома. Снял кто-то таблички или что? По всему городу есть, а тут ни шиша. Ни одной таблички с названием». «А это что за здание?» — кивнул я головой. «Вон то, с красной крышей, двухэтажное. Это гостиница, Албания называется. Ну, как гостиница, так сдают места типа дешево. Там Аргон рулит. И мы там живем, в подвале», — добавил, подумав, Николай. Я развернулся и поехал назад. Около ресторана высадил Николай и дал ему 50 IQ. «Отгони свою тачку во дворы, чтобы тут не маячило. А сам жди меня в ресторанчике. Хотя я долго буду, наверное. Так что можешь погулять немного. Но будь на связи. В свою богадельню больше ни ногой. И телефон не снимай, если звонить будут. Нет тебя, и все. А часов через 6 вот тут будь». Я показал на чешский ресторан. «Усек?» — строго спросил я Николая. «Усек», — обреченно добавил он. «Да ты не дрейф. Тут премия положена, если преступника задерживаешь. Ну, гражданскому в смысле. Так что заработаешь 1000 IQ, наверное», — добавил я и пошел к себе, оставив машину на парковке. Далее Крис написал красивый рапорт. Мол, по информации, полученной от источника, машина со следами крови внутри находится в одном из боксов около гостиницы «Албания» на юго-западе Порто-Франко, по 23-й улице. Не исключается причастность данных лиц, хранящих там этот автомобиль, к нападениям на дороге. По учетам, нет нападений и пропажи автомобиля Nissan Tiran. Но это может означать, что преступление еще не выявлено в связи с исчезновением потерпевшего и его автотранспорта. Штумф рапорт завизировал, приказал задействовать спецназ при обыске. Дежурный судья без колебания санкционировал обыск в гаражных боксах у гостиницы «Албания» в связи с делом о нападении на дороге с базы «Россия» в Порто-Франко. Снова пятеро бойцов и тот же командир, только вместо «Хамви» — штатная Toyota Land Cruiser 75. Ими недавно начали заменять «Дефендер». Тот же невысокий крепкий командир, Сэм его зовут, Сэм Браун. «Андрей, тебе Пол из госпиталя привет передал. Сказал, что он твой должник». Пожав мне руку, сказал он. «Как у него с конечностью?» — спросил я, пожимая руку Сэма. Рука у него была крепкая, я сам не слабый. Но тут рукопожатие было просто железным. «Переломы в двух местах, сложные переломы. Сухожилия порваны. Ну, надеюсь, все нормализуется, и он будет снова в строю. Примерно через пару месяцев. Последние слова Сэм добавил после. «Снова с тобой куда-то». Он кивнул на стоящие машины. «Ага. Но тут хищников не ожидается и не будет. Если только двуногие». Хлопнул я его по плечу. Машины тронулись одна за другой. Илья сидел за рулем, я рядом, на переднем сиденье. За нами ехала Toyota спецназа. На том самом холме, с которого Николай показал мне место, я остановился. Вот это место. Там дальше гостиница. Справа. А вон с той стороны, за зеленым забором, тот бокс, что нам нужен. Думаю, смысла нет ставить тут кого-то на подстраховку. Заходим спокойно, предъявляем постановление и к боксу. Если закрыто, выламываем дверь. Начал я составлять план захвата. Никто не возражал. Связались по рации со второй машиной. Те подтвердили. Заезжаем в ворота, там всех вежливо просим оставаться на местах и проверяем гараж. Машины тронулись. Ворота во двор гостиницы «Албания» были закрыты изнутри на щеколду, только небольшая калитка распахнута. Сразу за ней пустой двор, в котором стояли два китайских пикапа и одна легковая машина. Типа «Мерса» старого что-то, вся перекрашенная и переделанная. Дальше располагалось серое, унылое двухэтажное кирпичное здание с надписью «Албания». Боксы чуть в стороне, но нужный нам не заперт, я это сразу увидел. «Я открываю ворота, а вы сразу к боксу!» — крикнул я, на ходу распахивая пассажирскую дверцу и выскакивая из машины. Быстро в калитку открыл ворота. «Дефендер» и «Тойота» один за другой влетели во двор. «Тойота» встала у входа в гостиницу, а «Дефендер» пролетел сразу к нужному боксу. Я побежал следом. Гостиница нам, по сути, не нужна, хотя шмон бы там провести не мешало. Крис с Ильей выводили двух забулдык из бокса. Краем глаза глянул туда, точно тирана стоит. Светло-серый. Намыли до блеска. Внезапно какое-то движение за гостиницей привлекло внимание. Побежал за угол и тут же увидел, как в сторону забора бросился человек. «А ну стой!» — крикнул я и побежал следом. Тот явно не успевал, ему еще нужно было вскарабкаться по забору из рабицы, а я уже оказался за спиной. Внезапно человек в синей куртке сунул руку за пояс и вытащил нож. Вот это дела! Тут же с лета ударом ноги впечатал его в забор. Он охнул и нож выронил. Добавил разок в живот, после рывком повернул на брюхо. «Руки назад, быстро!» Снова заорал я. Ко мне уже подбегал кто-то из бойцов в мультикаме. Вдвоем мы надели задержанному пластиковые наручники, складной нож валялся на земле. Надо же, какой отчаянный малый. На полицейского с ножом. «Почему ты его не пристрелил?» — спросил подбежавший ко мне боец. «А показания кто будет давать? Сейчас всех перестреляем, сажать некого будет, а тут еще дорог много не построено». Боец шутку оценил и усмехнулся. Задержанный лежал лицом в землю и сопел. Быстро обыскали, ничего не нашли. У двоих ханык, задержанных Крисом и Ильей, тоже в карманах ничего не было. Оба как оборванцы в замызганных грязных робах. В одном я узнал недавнего знакомого. «О, привет! Ты тут уже трудишься? Чья тачка-то?» Я подошел и посмотрел в упор на мужика. «Какая тачка?» — не понял вопроса он. «А вот это, около которой ты сейчас стоял?» Я показал на Nissan. «А это?» «Аргон сказал намыть, мы намыли», — выдохнул Сашко. «Так вроде звали его. А где этот Аргон?» — снова задал я вопрос. «А вон он!» И Сашко указал куда-то за спину. Там на капоте Тойоты стоял в раскорячку толстый седой мужчина в красной рубашке на выпуск. «Илья, вызывай помощь!» «Чую, мы тут надолго», — резюмировал я. И не ошибся, застряли мы до самого вечера. При обыске в номере гостиницы, в котором жил пытавшийся сбежать от меня мужчина, которого звали Далмат, обнаружили несколько ID на разные имена. Для чего он их держал тут? Непонятно. Также несколько различных вещей и автомат Калашникова. Это нам повезло, что он просто решил убежать, а не начал отстреливаться. Аргон поломался для виду, но сдал Далмата с его товарищем. Пригнали вчера машину. Откуда и что за машина, утверждает, что не знает. Далмат молчал, ссылаясь на незнание английского. Машину и изъятое имущество повезли к нам. Далмата с Аргоном тоже. Ханыка просили и сказали по возможности не покидать город. Пока ехали в управу, машину уже пробили. Какому-то румыну принадлежало. Новичок, только недавно переселился. «Вышка», — резюмировал Крис. «Судья с такими обычно не церемонится», — добавил Илья, глядя на сидящего сзади Далмата. «Представляешь, сколько они народу из-за машин перемочили», — добавил Крис. «Дальше что-то будем делать?» — вставил я свои 5 копеек. «А ничего. Передадим другой группе. Вон Билл понимает по-албански. Вот пусть и занимается. Но ты можешь не расслабляться», — повернулся Илья к задержанному. «Билл свое дело знает. Запоешь ты, как соловей». Несмотря ни на что, Далмат не запел. Все 4 ID-карты, изъятые у него, принадлежали разным людям. Причем их местонахождение было неизвестно. Машина же Nissan Тирана принадлежала некоему Драгомиру, тоже пропавшему. Его ID нашелся у Далмата. Кроме того, оказалось, что все эти лица проживали в гостинице у Аргона и нажирались каждый день в его забегаловке. Просто в усмерть, судя по чекам оплаты. Аж по 10 бутылок дорогого коньяка брали. Штумпф прочитал рапорт Криса, довольно крякнул и написал свою резолюцию. Выходить в суд с обвинением в умышленном убийстве и нападении на полицейского. И ушел собирать экстренную пресс-конференцию. Пропажа нескольких переселенцев, раскрытая полицией, громкое дело для такого скучного города, как Порто-Франко. А репортеры в Порто-Франко всегда вечером тусуются около здания полиции. Как хищники кровь чуют новости. Хорошо, что я успел перед этим подписать рапорт на выплату единовременного вознаграждения, оказавшему содействие полиции лицу по раскрытию особо тяжкого преступления в размере 1000 ЭКЮ. Илья и Крис что-то бегали, Билл допрашивал кого-то, кто проверял телефон этого Далмата, а я набрал Николая. «Ну ты где?» «Я это, тут я, подойду сейчас, и...» — ответил мне пьяный голос. Нажрался все-таки. Я выбежал на улицу и направился в чешское кафе. Николая нашел за дальним столом. Тот как раз что-то заказал официанту. «Ну что, держи». Я протянул ему чек на 1000. «За что, икнул он. «За помощь. Взяли мы твоих албанцев и машину изъяли. Замочили они, похоже, кучу народа. ID забирали и обналичивали у твоего Аргона». Я покачал головой подошедшему официанту, мол, после закажу. «Своим-то не звонил?» — поинтересовался я. «Не, не звонил. И мне тоже никто не звонил». «Ну, позвони и скажи, что забухал», — посоветовал я. Николай начал набирать номер. «Сашко, я это... тут я?» «Ага». «Чё, вообще? Окей». Николай отключился. «В бегах они. Аргона, говорят, взяли в полицию, а они смылись, скрываются. Албанцев боятся». «Ясно. Ты тоже не отсвечивай тут. Отсидись где-то, не шикуй. Свою-то халявную штуку куда потратил, когда переселился?» — усмехнулся я. «Ну так тут это... вон...» — запнулся Николай. «Ладно, поехали. Эту туда же не спусти. Давай звони, если что». Я пожал ему руку и вышел на улицу. «Ну что, одного агента мы заимели. Спустит эту 1000 и новую захочет заработать». В управлении беготня все продолжалось, но Илья и Крис уже засобирались домой. Рабочий день закончен, Штумпф дал журналистам сенсацию, албанцы сидят в изоляторе. Основная работа пройдет завтра. А завтра у меня стрельба. То есть зачет по стрельбе и физической подготовке. Так что албанцы без меня спокойно поедут на суд и получат свой арест. После, наверное, новые обыски. Но это уже потом. Толчок дан, преступления раскрыты, полиция на высоте. По крайней мере, Штумпф так думает сейчас. Ну а мне пора домой. служба службой, но не мешало бы и личную жизнь налаживать. Где тут женщину искать? На набережной, конечно. Только встречаться с вагоном и компанией не очень охота. Подъехал с другого конца набережной. Припарковал машину чуть в стороне, у очередного летнего кафе. Прогулялся. А сегодня пустовато, немного народу. Но главное, я уже почти неделю в Новом Свете, а ни разу не купался. Купил плавки в лотке у пляжа, бросил пистолет и документы в машину, спрятал деньги и значок в тайник на панели. Тут, оказывается, и такой был. Нажимаешь кнопку под рулем, и открывается потайная дверка. Как раз что-то малогабаритное влезает. Наверное, тут наркоту хранили. Переоделся, сняв с себя свои тактические брюки и футболку, прошел на пляж. Чайки кричат, людей мало. Вон волейбол кто-то играет. Но не девушки точно. Сразу нырнул в воду и быстро поплыл. И все. Прохлада обняла тело, запах йода, привкус соли, как во сне. Как будто вот сейчас вынырну из воды и сразу проснусь. Вынырнул и погнал кролем. 100 метров вперед, разворот, 100 метров назад. Уф, берег. Тяжело вылез, вытряхнул воду из ушей, как вдруг кто-то окатил меня тучей брызг. Собака. Большая, немецкая овчарка. Смотрит на меня. «Привет, приятель. Ты тут купаешься? А где хозяин?» «Герта, ком хия!» — кто-то громко закричал. Девушка молодая, блондинка. Не сказать, что вот прям красавица, но симпатичная. «Добрый вечер. Ваша собака не кусается?» — спросил я на английском. «Нет, но если только вы будете на меня кричать, может, на вас броситься», — улыбнулась девушка и ответила тоже на английском. Однако с явным немецким акцентом. «Кричать я не буду, но мы можем выпить по коктейлю вон в том кафе на берегу», — показал я настоящие метров 100 столики. Но вот разве что и попили по коктейлю и потратили несколько часов. Анне, как представилась девушка, ушла, попрощавшись. Телефон-то свой оставила, но я вряд ли позвоню. Какие-то странные они, немки. Вот с этими мыслями я сел в машину и поехал к дому. Грустно как-то все. Вроде и работа есть, и уважение, а жизни пока нет. Друзей толком нет. На работе все друзья и знакомые. Вон, вагон был. Теперь тоже нет. Поговорить толком не с кем. А выходной будет куда идти? Надо бы соотечественников искать. Вон с немкой содержательно говорили о погоде. Тьфу, я сплюнул в открытое окно. Кондиционер старался не включать. Экономил топливо. Тут оно дорогое. Пойду спать, хоть какие-то плюсы. Высыпаешься тут отлично, ночи длинные. Утро началось как обычно. Я выпил кофе, съел яичницу из 4 яиц и поехал на службу. С утра, как часто бывает, оперативка у штумфа. И вот тут я получил первый нагоняй. Почему у нас помощник детектива Новиков успевает задерживать преступников, стрелять в диких животных, но не успевает сдать зачеты по физической и огневой подготовке, сурово высказал мне штумф. Я так-то ждал похвалы за вчерашнее задержание. Штумф аж светился, когда давал интервью. А тут вот так. «Виноват, капитан, сегодня же сдам». Я вскочил и придал лицу выражение щенячьей преданности. Штумф молча кивнул, и на этом тема была исчерпана. «Это он тебе понять дает, что ты должен остановиться. У нас тут спокойная работа, рутина. А с тобой то стрельба, то скелеты в сарае. Маньяка вон выдумал. А вчера 4 убийства». Крис аж расширил глаза, называя эту цифру 4. «А что, количество совершенных убийств зависит от меня каким-то образом?» — парировал я. «От кого бы ни зависело, а иди-ка ты сдавай зачеты и законы учи». Илья положил передо мной 2 тонкие брошюры «Гражданский уголовный кодекс». «Одно дело задержание, раскрытие. Но если это войдет в привычку, то газетчики разнесут, что полиция плохо работает и в городе разгул преступности. А Штумф этого не любит. он любит спокойно ковыряться в бумажках и иногда делать красивое лицо перед камерами в связи с поимкой очередного злодея. «Окей, уже сдаю зачеты», — сказал я и, насвистывая какую-то мелодию, направился в тир. Тир располагался в подвале управления, но там усатый темноволосый офицер из патрульных развернул меня, сказав, чтобы сначала я сдал зачеты по физической подготовке. Пошел в спортзал. Там командовал тот самый толстый мужик, стоявший тогда на тренировке вместе со Штумпфом и поддававшийся ему во время выполнения упражнений. Увидев меня, он чуть скривился в лице. Я подтянулся 20 раз, попрыгал там, что-то хлопая руками, как у него в методичке сказано, отжался 60 раз, пробежал 100-метровку за 15 секунд. Долго, но уложился в норматив. Толстяк поставил мне в моем бегунке штамп и подпись «Сдано». «Отлично, теперь в тир». Переодевшись и быстро ополоснувшись под душем, я спустился в подвал. Как раз стреляли бобби. Я плохо их знал в лицо и по именам. Патруль общественной безопасности. Служба отдельная. С ней больше дежурные детективы сталкиваются, то есть те, кто происшествия разбирает. Подождав минут 10, я приступил к сдаче. Из Глока я еще ни разу не стрелял, к своему стыду. Глок-17, оружие почти всех полицейских в мире, оказалось незнакомо помощнику детектива Новикову. Сей прискорбный для меня факт вызвал легкую усмешку усатого служаки. Похолостив и обработав этот необычный спуск, я спокойно выпустил все 5 пробных пуль в грудную мишень с 10 метров. Причем 3 из них умышленно положил в голову. Проверяющий одобрительно закивал головой, а я гордо поведал ему, что тот, кто умеет стрелять из пистолета Макарова, научится стрелять из любого другого пистолета. Он повертел мой Макаров, причем делал это с таким недовольным видом, что казалось, будто я дал ему в руки какую-то мерзость. Ну что, зачетное упражнение. 4 секунды, 3 выстрела из положения оружия в кобуре. Грудная мишень. Нужно попасть минимум 2 пулями. Приготовились. Время. Таймер пискнул, и я спокойно извлек оружие из полицейской открытой кобуры, первый и второй выстрел в силуэт, перевел огонь и третий положил точно по центру головы. Таймер показал 3:25. «Отличный результат», — похвалил усатый. «Тоже в бегунке, проставил мне печать и расписался. Готово. Теперь на очереди зачет по знанию нормативных актов. Пошел в кабинет номер 10, где сидят кадровики, но там брюнетка с глубоким вырезом на груди, видимо, секретарь, пояснила, что ответственного за прием зачета сейчас нет. Но это и к лучшему. Методички-то я еще не читал. Отдал ей 2 листка со сданными зачетами по огневой и физической подготовке, та закивала, причем вырез опустился у нее еще ниже. Так и захотелось спросить, что вы делаете сегодня вечером, Джессика Палмер. Именно это имя было у нее на бейджике, но вовремя остановился. Из служебных романов ничего хорошего не получается, только скандалы и увольнения. Это я уже точно знал. Глубоко вздохнув, отправился к Крису с Ильей. Застал их за каким-то талмудом из цифр. Оказалось, сопоставляли распечатку с телефонов Аргона и Далмата со временем разбойных нападений на трассе. Всего было 3 нападения. Расстрелян Дастер с мужчиной из России, Иваном Демьяновым. Вез обычные шмотки, ноутбуки, компьютеры, видимо, на продажу. Ехал с базы «Россия», переселенец. После, спустя 10 дней, почти в том же самом месте, расстрелян Nissan X-Trail. Мужчина и женщина тоже выходцы из России. И тоже компьютерщики. И третий — Land Cruiser. Ну, про него я знаю. Получалось, что албанцы не причастны к этим нападениям. Во время всех 3 случаев они находились в Порто-Франко. По крайней мере, их телефоны находились и работали на территории Порто-Франко. Да они почти и не выезжали 2 недели никуда из города. Пообсуждав это все и построив несколько разных версий, мы отправились на обед. Сегодня пятница, итоговое совещание у Штумфа. Надо писать рапорт о проделанной работе. А мне еще и о сдаче зачетов. В кафе, как всегда в это время, было многолюдно. Заметив за одним столом Джессику Палмер, я все же решился. «Друзья, извините меня», — бросил я Илье с Крисом. Крис что-то хотел сказать, но Илья одернул его. «Пусть идет», — услышал я его слова. «Извините, мисс Палмер, у вас свободно?» — спросил я, подойдя к угловому столику с одинокой красоткой. Я стоял прямо около стола, и груди под блузкой у Джессики вздымались в такт дыханию. Завораживающее зрелище. «Да, Новиков, вы можете присесть рядом», — сказала она и улыбнулась мне белоснежной улыбкой. «Благодарю», — только и сказал я. Потом был обед, коктейль, кофе и что-то еще. А потом мы все же договорились вместе пойти на пляж. Сегодня же пятница. Вместе, под завистливые взгляды коллег, прошли в управление полиции. Потом я пошел помогать Крису писать рапорт. Это была целая эпопея. Как будто Крис писал не отчет за неделю о проделанной работе, а «Войну и мир». Постоянно подбирал правильные слова и выражения. Илья ему советовал и подсказывал. Я просто сидел и слушал. Иногда что-то вставлял. «Писать рапорт — это целая наука», — процитировал Крис Штумфа. Наконец, все было готово. Как раз перед совещанием успели. Оперативка прошла как обычно, Штумф был доволен. Пресса положительно оценила работу полиции. Раскрыты резонансные убийства переселенцев. Полиция Порто-Франко продолжает обеспечивать общественный порядок и борется с преступностью в городе. И первоочередная задача — обеспечивать безопасность переселенцев, а также борьба с этническими преступными группами. Но есть и отрицательные моменты. Разбойные нападения и убийства на трассе от базы до Порто-Франко до сих пор не раскрыты. И никаких зацепок. А руководство ордена очень заинтересовано в поимке преступников. Всем, независимо от занятости, обращать внимание в первую очередь на эти преступления. Все незадействованные в дежурствах сотрудники могут быть свободны до понедельника. Хотелось закричать «Ура!», но все же кричать не стал. Нечем мне особо в выходные заниматься, хотя... Забежал в кабинет Джессики. «Ну как, ты освободилась? На пляж?» «Знаешь, тут еще работы немного», — сокрушенно покачала она головой. «Давай лучше вечером встретимся. Запиши мой телефон, хорошо?» Я записал номер и спустился к своему рабочему месту. Собственно, места у меня пока не было, занимали один стол на троих. «Слушай, ты бы подальше от этой особы держался?» — тихо сказал мне Илья, собирающий документы на столе. «Что так?» — спросил я, убегая. «Да она с Биллом Рыжим недавно поругалась. Просто ему мстит. Так что смотри, не нарывайся». Снова предупредил меня Илья. «Хорошо, бывай, до понедельника», — бросил я на прощание. «Подумаешь, Билл Дрил». Дрил. Упражнение в практической стрельбе. «У него своя жизнь, у меня своя». С этими мыслями я приехал в свою квартирку, побрился, ополоснулся под душем, быстро перекусил и позвонил Джессике. Наконец, после 10-минутного разговора договорились, что я заеду через час. Адрес, куда надо было заехать, был недалеко. Я прогулялся по магазинам, навел в квартире порядок, купил бутылку вина и в назначенное время сидел в машине у указанного адреса. Жила она в трехэтажном голубом кирпичном доме, почти у самой набережной. После звонка и еще 10 минут ожидания Джессика наконец вышла. Оделась в красное с белым пляжное платье и шлепанцы. На голове шляпка и сумка в руках. В общем, поехали на пляж, причем дорогу указывала она. Куда-то дальше на север проехали, расположились на песке рядом с пляжным кафе. Солнце еще светило. Я окунулся пару раз, Джессика в воду так и не пошла. Лежала и загорала на полосатом полотенце в цветах американского флага. «Ты что, купаться не идешь?» Я вылез и все не решался сесть на песок. «Не хочу, холодно стало». Джессика надула губы и явно загрустила. «У нас в России, когда холодно, греются бокалом вина», — подмигнул ей я. «Ну, давай попробуем». Я сбегал в стоящее рядом пляжное кафе, взял бутылку сухого красного вина. Название какое-то странное, даже не разобрал на этикетке. Открыл его там же и попросил два бокала и фрукты, которые уже нарезанными дали в пластиковом лотке. Все это встало мне в 5 ЭКЮ. Дороговато для пляжа. Бутылку мы допили, ну а потом все пошло по накатанной колее. Поехали ко мне. И вот там меня поджидало первое разочарование. Грудь у Джесс была силиконовая, то есть большая, красивая, но не настоящая. Правда, это не сильно испортило вечер, а вот телефон, звонивший у нее постоянно, немного напрягал. В конце концов она сняла трубку и вышла на балкон. Поговорив 10 минут, она вышла. «Андрей, мне надо срочно ехать, извини». «Не вопрос, давай я отвезу», — удивился я, наливая вино в бокалы. Бокалы были уже мои, купленные вместе со второй бутылкой по дороге. «Нет, я вызову такси». «Извини еще раз». «Какой тут адрес?» Я назвал свой адрес, Джесс быстро оделась, вызвала такси и вышла. «Тут меня не обманешь», — к Биллу поехала. «Вон она, изменчивая женская душа. Да не очень-то и надо, если честно. Силиконовыми сиськами нас не купишь. Мы натуральное предпочитаем». Я допил вино в одиночестве. «Куда пойти? Гулять в кафе?» Музыка, кстати, доносилась с балкона. «Пятница. Джентльмены пьют и закусывают, и наслаждаются обществом прекрасных дам. Ну а я...» А я пойду почитаю инструкцию по местному законодательству. Нет ничего увлекательнее перед сном, чем почитать служебные документы. Сам не заметил, как уснул. Вот и утро субботы. Сколько я уже в этом новом мире, как будто вечность. Пустая бутылка вина на столе, смятая кровать и следы губной помады на подушке. Ну что же, больше ни американок, ни немок. Соотечественниц бывших надо искать. А вот где? Хм. Надо бы у Баринова поинтересоваться. Надо бы встретиться с ним еще разок. За этими мыслями я проснулся окончательно и после обильного завтрака из яиц и бекона решил заняться машиной. Я толком-то ее и не смотрел, даже масло не проверял. Поехал в тот самый сервис, где мне тогда меняли лобовое стекло. Народу в субботу... С утра там почти не было. Длинная автомойка на 3 места, сервис по замене масла и еще несколько боксов за забором из сетки рабица. В этом сервисе у Джона я провел несколько часов. Помыл машину, заменил масло, свечи и заодно провел диагностику двигателя. Пробег-то у Гелендвагена детский, для этого класса автомобилей, 77 тысяч километров. Причем, как мне сказал Джонни, пробег реальный, не смотан. Расставшись с некоторой суммой в ЭКЮ, но довольный, я направился обедать. Причем есть особо не хотелось. Заехал в китайский магазинчик и купил одноразовые лапши. Сварю сам дома, хватит по ресторанам расхаживать. Лапша была не как у нас в магазинах, какая-то настоящая китайская, что ли, местная, со специями. В пакетике полиэтиленовом с иероглифами. Взял на выбор несколько вкусов, со свининой, с курицей и с грибами. Вот она, кулинарная мечта холостяка. Начнем с грибов. Вскипятил чайник, высыпал лапшу в тарелку, развел водой. Все гениальное просто. А вкусно, кстати. Потом подошла очередь лапши со свининой. Тоже мне очень понравилось. Надо бы зайти и купить про запас. Внезапно зазвонил брошенный мною в комнате телефон. Я его искал, а он предательски звенел. Наконец звонок прекратился, а телефон нашелся в ванной на полу. Кто это мог быть? Опа, Баринов! На ловца и зверь бежит! Тут же набрал вызов. «Саш, привет! Извини, не успел к телефону. Да, в полиции работаю. Типа стажером. Помощником детектива. Да, свободен. А почему бы и нет?» «Как говоришь, кафе?» «Ну да. Бирхалли, помню». «Хорошо, через часик буду». «Ну вот и отлично. Хотя бы друзья тут появились. Есть с кем поболтать. Так, надо бы теперь прибраться по дому». «О, черт, эта княженция лежит. Ну хорошо, вечером почитаю и поучу местное законодательство. А поеду-ка я на такси. Хотя зачем такси? Пешком пройдусь. Выйду сейчас и прогуляюсь, заодно и в форме себя поддержу». Я, кстати, немного заблудился и вышел минут через 20. Вот так всегда и бывает. Ждешь чего-то, а как время выходить, то сразу дела появляются. То футболка грязная и надо стирать, то брюки вдруг куда-то засунул, прошел вроде бы в правильном направлении, но чуть дал крюка, протопал 2 квартала лишних. Потом возвращался назад, поэтому опоздал минут на 10. Открыв деревянную дверь, сразу попал в темный полумрак большого прохладного зала. Народу было пока немного, и я сразу увидел махнувшего мне рукой Баринова. Вместе с ним сидел крепкий, спортивного вида черноволосый парень. Я еще подумал, полуармянин. Я подошел, поздоровался с Бариновым и его спутником, который представился Вячеслав. Присел за свободный стул и вытер салфеткой лоб. «Ты что такой загнанный?» — поинтересовался Александр. «Да, решил пешочком пройтись, вот и устал по жаре», — выдохнул я. «Тогда по пиву», — сказал Вячеслав и поднял кружку. Я взял стоящую передо мной кружку пива, провозгласил стандартный тост «За знакомство» и залпом выпил почти половину. Упарился по жаре ходить. «Ну, давай рассказывай, как жизнь, как в полицию попал? Куда своего кореша вагон одел?» — спросил Баринов, поставив кружку. «Вагон с Пичугой теперь скорешился, это который Михалыч. Видал тут его? Им стволы те и продал, кстати». Полицию попал сразу после нашей встречи. Вроде сработался уже, зачеты сдаю, а жизнь пока хреново. Я снова приложился к кружке с пивом. И мне показалось, что при упоминании Михалыча Слава с Александром переглянулись. «А что, так просто попасть в полицию?» — подал голос Вячеслав. «Это смотря кому, на самом деле в Бобби даже сложнее попасть. Там ребята проще и понятнее, поэтому конкурс высокий. А в детективы кого попал и не возьмешь. Тут с опытом люди нужны. Еще у нас говорили, что опер в среднем достигает уровня за 5 лет. А я 12 лет уже работаю. Английский учил, по загранкам ездил, так что устроился». Я поднял глаза на Славу. «Простой парень, веселый. Почему-то подумал, что бывший жулик. И что? Коммерсанты из бывших жуликов самые что ни на есть отличные». «Тут такое дело», — начал Баринов. «Слава клуб открывает. Танцы там, стриптиз, девки, выпивка, все дела. И как бы за безопасность переживает. Клуб-то он с проблемами берет». И Саня кивнул на своего товарища. «Проблемы тут постоянно», — подтвердил я. «Штумф, начальник полиции, вроде и правильный мужик, но, как я понял, скрывает истинное положение дел. Вот недавно 2 албанца взяли, прикинь? Людей мочили, машины забирали и ID их пользовались. Проводили покупки в гостинице и в баре». «Ну так сможешь помочь?» — спросил Слава. «Помочь, конечно, помогу, чем смогу. Но я сам тут недавно, и полностью на меня рассчитывать не стоит. Тут бы кого из знакомых привлечь, да типа агентства охранного создать. С лицензией все дела». Я допил пиво из кружки и стал высматривать официантку. Как назло, никто на глаза не попадался. «Откуда тут людей взять, да еще проверенных?» — задумчиво повторил Вячеслав. «Как откуда? Со старой земли вызвать, если такое возможно. Вон вагон самолеты себе переправляет. Навариться хочет и в легальный бизнес уйти». Я, наконец, увидел официантку и сделал ей жест рукой. Та заметила и подошла к нам. Блондинка. С ямочками на щечках улыбается. В красном платье и белом фартуке. Ну точно, в немецком стиле. Красивая. «Нам еще пиво», — показал ее рукой. Та кивнула и убежала. «Ну а что, тоже вариант?» — сказал Баринов Вячеславу. «Ну а как их убедить-то? «Есть у тебя надежные люди?» — спросил Слава у меня. «Люди есть, а вот заманить...» — я задумался. «Нужно видеопослание снять. Пляж, море, женщины в волейбол играют, и мы тут, такие красавцы, отдыхаем». Пришла мне неожиданно в голову идея. Улыбчивая блондинка подошла и поставила перед нами еще три кружки с пивом. Когда шла назад, я проводил ее взглядом. «Нормальная такая. Я тут американку снял одну с работы. Мы переспали. Так у нее бюст силиконовый, вечные заморочки какие-то. Ну, вроде все нормально, но постоянно гоняет чего-то. Не в себе, короче. Надо вот таких русских искать». «Ну вот, клуб откроем и ищи, кто ж запрещает», — усмехнулся Слава. «Так в клубе одни проститутки будут?» — скептически скривился я. «А ты тут что, семью создавать собрался?» Вячеслав отпил из своей кружки и начал искать глазами официантку. Почему-то рядом появилась вторая, черненькая и чуть страшненькая, похожая на армянку. Я отвел глаза в сторону. «Хочешь, научу, как надо знакомиться?» — подмигнул мне Слава. «Меня? Научить?» «Да я тебе сам фору дам», — откинулся я на стуле и скрестил руки. Обнаглел этот парень. Ловеласа и себя строит. «Тогда давай спорим на 50 IQ. Кто из нас сегодня эту блондинку на секс разведет?» И Слава показал на появившуюся улыбающуюся девушку в белом переднике. Ту самую, с ямочками. «А если никто не разведет?» — скептически сказал я. «Тогда я тебе должен 50 IQ, спорим?» Слава протянул руку. «Давай», — пожал руку я. «Разруби», — обратился Слава к Баринову, который с кем-то как раз разговаривал по телефону. Тот спор разрубил, но скептически покачал головой. «Андрюх, ты ему можешь сразу 50 IQ отдавать. Это Оксана, девушка Славы». «Молодец, красиво развел». Я засмеялся и полез в карман за деньгами. «Да ладно, я пошутил. К тому же мы тебя приглашаем, так что я угощаю». Слава замахал руками. «Нет, проспорил, значит, проспорил», — заупрямился я. «Ну, если хочешь проставиться, поехали к румынам», — вдруг предложил Слава. «Я пас», — сразу отозвался Баринов. «А что за румыны?» — насторожился я. «Албанцев уже видел, имел честь задерживать. Про румынов пока не слышал». «Да клуб, капитан-мажор. Музыка, легкие напитки, приятная компания из девушек легкого поведения», — пояснил мне Слава. «Да, девушек хороших много, но тянет на плохих». «А поехали, посмотрим, что там за капитан-мажор», — согласился я. «Гулять так гулять. Выходной опять же». Слава с Бариновым рассчитались за пиво, а потом Сашка еще и подвез нас до клуба. По дороге Слава позвонил какому-то Николаю, так что на входе нас встречали. Непрезентабельный райончик. Обычное обшарпанное здание с мачтой корабля и девушкой на мачте прямо над входом. Большой толстый мужик в черной рубахе со смуглым лицом и щетиной на щеках, похожий на цыгана, изобразил радость и затараторил что-то Александру. В вырезе рубахи блестел здоровенный золотой крест на цепи. Слава уже выскочил и обнимался с этим Николаем, а я нагнулся к Баринову и тихо спросил. «Тут вообще нормальное заведение? Не пришибут случайно? А то я ствол дома оставил». «Да вполне приличное. И Николай мужик хороший. Так что смело можешь расслабиться. И ствол тут не понадобится, только деньги», — вполне серьезно сказал Баринов. Но мне показалось, что что-то он не договаривает. Баринов тут же уехал, а мы вошли мимо двух качков на входе, которые с уважением посмотрели на меня. Я был почти на голову выше каждого из них. Наверное, подумали, как им тяжело придется выставлять меня на улицу, если вдруг начну буянить. По всему коридору висели плакаты с изображением женщин легкого поведения. Тут были на любой вкус. Шатенки, брюнетки, рыжие. Николай провел нас в полутемный зал, где громко играла музыка и стояли два шеста. Шесты пока пустовали, народу в зале тоже было немного. Еще не вечер. Мы прошли чуть в сторонку к большой, красиво сделанной вип-ложе. Тут же подбежала официантка, и Николай по-румынски ей сделал заказ. Мы сели за столик, и он немедленно стал наполняться фруктами, бутылками и нехитрыми закусками. Есть я не хотел, а вот местного напитка попробовать было можно. Николай, кстати, немного говорил по-русски и неплохо по-английски, так что общий язык мы нашли сразу. Попробовал в графине стоящего на столе вишневого напитка. А ничего, так вкусно. И слабоалкогольный, пить можно. Николай повторял тосты, около нас появились девицы. А нормальные так вроде. Три кружки пива, и неизвестно, сколько еще этого вишневого напитка свое дело сделали. Потом я уже оказался на танцполе с красивой, как мне показалось, смуглой цыганкой. Не цыганка. Румынка, вспомнил я слова Николая. Еще он что-то говорил, что полиция постоянно притесняет румын. Это несправедливо. Я соглашался, что да, несправедливо. Слава что-то громко кричал мне в ухо, показывая на танцующих девушек. Я кивал, не слыша ни слова. Опять за стол, снова по бокалу вишневого вина. Слава уже перешел на коньяк. Я отозвал его в сторонку. В коридоре музыка не так громко, и народу вокруг нет. «Слав, давай берем парочку девчонок и ко мне домой». «Зачем?» — удивился тот. «Тут же комнаты есть неплохие, оборудованные». «Ну его эти комнаты. Снимут видео и не пойми, как это потом обернется. Давай бухла, закуси ко мне, а?» «Продолжим вечер там», — настаивал я. «Ну, не знаю, заплатить придется», — засомневался Слава. «Я плачу», — решительно полез я в карман. Показанные мною купюры убедили Николая. Договорились встретиться снова в спокойной обстановке. Набрав этого вишневого напитка в бутылках, мы на такси шумной компанией с песнями поехали в сторону моей съемной квартирки. «Капитан-мажор! Капитан-мажор!» Дурацкая песня так и привязалась. Телефон. Он звонит и разрывается в голове. Что это за мелодия? Из мультика какого-то, точно. «Розовая пантера». Встаю и рукой нащупываю на полу телефон. «Алло!» «Скотина, хоть бы трубку мог снять. Опять нажрался и по бабам своим пошел. Обещал же, что в последний раз, сволочь!» Женский голос в трубке. «Кто это так меня? Жена, что ли?» «Не может быть. Она далеко?» «Кто тогда?» Слава храпит на полу. «Так это же его телефон. Наверное, это та самая Оксана». «Хм, Оксан, это не Слава, это Андрей. Мы вчера с ним у вас в кафе сидели. Слава спит». «Да нет, не было никаких баб. Нажрались, как свиньи, и уснул он. У меня дома». Я продиктовал адрес. «Так, все окурки со следами помады в мусор. Пепельница с балкона отправилась тоже в мусорный пакет. Теперь кровать. Белье в стирку, пустые бутылки в мусор, лишние бокалы спрятать, два стакана оставить и пепельницу со Славиными окурками на балкон. Вот так. Румынки эти сразу свалили. Сколько денег взяли?» «И не помню. Пьяные были. Еще чаевых надавали». «Вставай, Слава, за тобой едут», — начал я толкать его. «А кто? Вода есть?» Слава подал признаки жизни. «Есть, держи», — протянул ему бутылку минералки, заботливо припасенную с вечера. Минут через 10 в квартире появилась та самая Оксана. На этот раз в джинсах и рубашке. Посмотрев обстановку, забрала продравшего глаза Славу и уехала. А я остался один. Борясь с искушением накатить пивка, пожарил яйца. Убрался, выкинул мусор и начал читать эти брошюры. «Законы новой земли. Кодекс полицейского. Уголовный кодекс». Так я терпеливо отмучился несколько часов, пока не раздался звонок от Славы. «Андрюх, я в Бирхале. Приходи, подлечимся». Ну вот, все как раньше. Работа, субботний загул и друзья-алкаши. Как будто никуда и не уезжал.